Каюта капитана была, как и остальные, совсем небольшой. 3 на 5, к удивлению Дениса, здесь не было обычной кровати, а только небольшая платформа, точнее 3 таких платформы в ряд, слегка мягкие и стоящие под углом к полу, то есть лежащий на них, оказывался относительно пола под углом градусов в 30. «И как на этом вообще спать?» – недоуменно спросил Денис, осматривая лежанку. В изголовье небольшое возвышение, с вмятиной посередине, видимо, под голову. Внизу кровати упор для ног. «Настоящий воин не должен быть слаб даже во сне», – произнесла Рыви и поморщилась. «Я тебе говорю, эти ушастые черномазые ебнутые, все не как у людей, а львы, вон, на обычных кроватях спят, а эти вот так выделываются». В прозрачной большой вазе на столе лежали какие-то почерневшие фрукты, ну или типа того. На столике рядом с кроватью лежал планшет, его Денис прибрал. Вместе кресел или стульев тут имелись невысокие лавочки. И зачем-то посередине комнаты висели воздушные почти прозрачные белые занавески, которые разделяли каюту на спальную зону и, видимо, гостевую. «Интересное кино», – произнесла Рэйви, заглянувшая в стенной шкаф. «Тут не только бабские, но и какие-то чуть не детские шмотки. А что, у этих капитан может со своей женщиной, ну, служить?» – поинтересовался Денис, смотря на кровать. «Уж очень она его озадачила. Я ж тебе говорила, она повернута на военном», – ответила Рэйви. «У них чуть не все имеют звания. Прям чуть не с детства. Так что, скорее всего, они тут служили всей семьей. На малых кораблях бывает так, что экипаж – это одна семья». «Не понял», – озадаченно произнес Денис. «А как это? В смысле, ну, экипаж – это же не 2 человека, что там понимать?» Рэйви вытащила из ящика что-то вроде военной формы. Длинный плащ, черного цвета, длиннополый пиджак, штаны, но при этом швы прошиты серебристыми нитями. На плаще что-то вроде герба. «У них, во-первых, дети считаются детьми лет до 30, голос Рэйви был наполнен иронией. А во-вторых, многоженство, как у китайцев, но какое-то хитро выделанное. Надо друг другу морду набить или типа того. Зашибенные традиции», — хмыкнул Денис. «Ладно, пошли», — произнесла Рэйви. «Там где-то уже заканчивать должны». Она двинула к выходу, Денис за ней. Двери, кстати, тут тоже были слегка необычные. 2 половинки разъезжались в стороны, но почему-то линия их соприкосновения была не вертикальной, а наклонной, из левого нижнего угла к правому верхнему. Освещение уже было нормальным, не аварийным, и шли они спокойно, а не как лыжники. «Рэйви, а вот в реакторном радиация и дальше что?» – спросил Денис. «Придется, конечно, повозиться», – с неудовольствием ответил Рэйви. «Если есть радиация, значит, как минимум 1 реактор сдох, и тут уже как повезет, или его чинить, или другой придется где-то брать. Главное, чтобы это был не прыжковый, тогда вообще хана». «Так, всем-всем», – заговорил в этот момент Ралли. «Сейчас буду перекрывать гермодвери и запускать Элси, система жизнеобеспечения». Отклик. Фил, который резал прочную дверь, погасил горелку, распрямился и кивнул Бутчу. «Ралли, мы на уровне кубриков, готовы», – заговорила Рубелла. «Зиверс, Спринг, реакторный, готовы», – доложил Норман. «Возле рубки, все готовы», – произнес и Бутч. «Начинаю», – подвел черту Альф. Издалека послышался шорох и глухой многократный стук. Двери по коридору стали закрываться. Здесь они были выполнены опять же 2 половинок, разрезанных по диагонали. В конце концов перекрылась ближайшая дверь, отрезав их от коридора. Откуда-то сверху зашипело. Это насосы стали нагнетать воздушную смесь из резервуаров через систему вентиляции. С системой жизнеобеспечения Денис еще плотно не сталкивался, так что представить, что конкретно сейчас происходит, он не мог. Знал только, что есть генераторы основных компонентов воздушной смеси, типа азота, кислорода, углекислого газа, аргона. Собственно, наладив питание, Ралли скорее всего включил эти самые генераторы, и пока резалась дверь, он накачивал резервуары. Кусок прочной двери с глухим стуком упал на пол. Фил, ловко отскочивший в сторону, погасил горелку. «Готово, Ралли», – заговорил Буч, – «открывай герметичную дверь». «Ага, открываю», – откликнулся Альф. В дыре, прорезанной Филом, закрывавшая проход поверхность сдвинулась в сторону. «Рэйви», – коротко произнес Буч. Девушка захлопнула шлем, снова делая пустотник герметичным и, включив щит, пригнувшись, вошла в рубку. «Чисто», – произнесла она минут через 5, – «сейчас дверь уберу». Прошло несколько мгновений, а потом прочная дверь вздрогнула и стала медленно подниматься вверх. Рубка Дрира оказалась круглой. примерно метров 10 в поперечнике, в серо-белых тонах. Посередине на возвышении стояло высокое и большое кресло белого цвета, по всей видимости, капитанское. Прямо перед ним три пульта, а по бокам от капитанского подиума по два цилиндра, где-то метров 3 в длину и в диаметре с метра 1,5, и три цилиндра были просто серо-белыми кусками пластика, а вот на боку одного помаргивали несколько индикаторов. «Буч», — заговорила Рубелла, — «ну, мля, вроде повезло чуть-чуть, мы нашли два, то ли истребителя, то ли штурмовика, скинь ряд», — тут же заинтересованно произнес Ралли. «Сейчас», — голос Хантинг был довольный. «Правда, это иллирийские птички. Скорее всего, придется продавать. Посмотрим», – пробасил Буч. «Пилотов даже на такие аппараты найти можно». Рэйви тем временем, открыв забрало, дошла до цилиндра и заглянула в узкое окошко, которое имелось сверху. «Хаем, девчонка», – озадаченно произнесла она. Действительно, на фоне белого нутра цилиндра было лицо совсем юной иллирийки. Лицо это было явно очень изможденным. «Ага, стандартная пилотская капсула», заметила Кисара, внимательно изучающая цилиндр. «Ралли, я сейчас скину маркировку, посмотри спецификацию, и мне нужен будет пароль от локальной учетки». «Давай», — ответил Альф. «Хаем, какая-то шибко старая», — задумчиво произнесла Кисара, фотографируя шильдик на боку капсулы. «Я больше скажу», — заговорил Ралли. «Ага, принял. Так вот, коллеги, судя по бортовому журналу, последняя запись в нем сделана, внимание, 122 года назад, несколько мгновений молчания». «Ралли, ты ничего не путаешь?» – спросил Буч. «Я уже пробил этот кораблик», – ответил Альф. «Конечно, когда выйдем в зону действия сети, я уточню, но по моей базе Севинар пропал именно 120 лет назад, ушел в прыжок и все. Сколько было на борту, не скажу, это же иллирийцы. Хорошо, что вообще заявили про пропажу, что-то я нихера не понимаю», пробормотал Рэйви и посветила фонариком в окошко капсулы. «Что-то эта девчонка ни разу не похожа на столетнюю. Ей лет 20, максимум. Столетие не выдержала бы ни одна капсула», уверенно добавила Кисара. «Даже если она переходила из одной в другую, это же не капсулы анабиоза, и даже не регенерационные. Здесь расходников минимум и они специфические. Месяц, может два, и все». Кисара подошла к соседней капсуле, присела возле торца, что-то сделала и подняла вверх часть обшивки. «Здесь картриджи полные», – произнесла она и махнула в сторону работающей капсулы. «Там почти израсходованные. Что же, будем есть по кусочкам», – произнес Буч. «Первое, надо вытащить эту иллирийку. Кисара, это возможно? Если бы у нас не было моей капсулы, то с вероятностью процентов 80 мы бы получили труп», – ответила японка. «И 100% труп бы получился через полчаса максимум. И сейчас будет очень много работы. А ты, Буч, спрашивал, зачем мне расходники? Вообще-то, Кисара, я еще не решил, надо ли нам их тратить», – спокойно ответил мужчина. «Пару часов извлечения подождет, да даже пару суток», — ответила Кисара. «Это ничего не изменит». «Вот и хорошо», — сказал Буччи и оглядел рубку. «Пока мы тут все осмотрим, проверим. Может быть, мы и сами найдем все ответы, а там поглядим». «Ралли, тебе в рубке кто-нибудь нужен?» «Дениса оставьте», — ответил Альф. «Может, придется что-то физически делать». «Кисара, файл по капсуле тебе скинул. Рубка Севинара. Час спустя». Кисара и Денис сняли пустотники, потому что рубка, даже если что-то случится, имеет свою, отдельную ЭЛСИ. Вообще, рубки на кораблях, а особенно на военных, практически всегда отдельная тема. Своя система жизнеобеспечения, резервирование по питанию, в виде блока батарей. На больших кораблях отдельный санузел ставит и иногда каюта капитана выходит прямо в рубку. Кисара возилась с капсулой, Денис, по заданиям от Ралли, лазил в пульты. Сейчас он сидел на капитанском кресле и включал всякие системы корабля, проверяя их работоспособность. Перед парнем висели 5 больших голоэкранов, на которых отображалось состояние систем, всякие параметры, типа запаса топлива, воды, состояние генераторов ЭЛСИ и так далее. «Включил», — произнес Ралли. «Хаем, ничего нет. Файл что ли поврежден?» «Подожди», — Денис увидел на одном из экранов ту самую девчонку, которая лежала в капсуле. «У меня воспроизводится. Тормозни сейчас и камеру сделай», — ответил Ралли. «Потом я файл перекодирую, пока так гляну». Денис активировал галочки, законнектился с системой Каусаку и стал транслировать видеоряд в одну из папок. «Если вы это видите, заговорила Иллирийка. «Значит, я, скорее всего, мертва. Я прыгнула обратно, по нашему следу. Я не знаю, сколько продлится прыжок и выживу ли я при нем». Девчонка стояла на фоне открытой капсулы, точнее, с выдвинутым из ее торца ложем. «Я единственная выжившая экипажа Севинара», — голос у девушки дрогнул, на лице появилось выражение обреченности. «Меня зовут Эллира Дайны, стажер». В рубке Севинара собралась вся команда. Денис повесил большой экран и на нем включил видеоряд. «Когда мы вышли из прыжка, то обнаружили, что все, кто был вне рубки, погибли», — хрипло говорила девушка. «Все, отец». Девушка явно в этот момент сдерживала сильные эмоции. «Нас осталось шестеро», — продолжила она. «Генераторы воздуха не работали, и отец принял решение садиться на ту планету, которая была в системе, где нас выкинуло». Девушка на экране пошатнулась. «У нее признаки гравитационной болезни», — озабоченно произнесла Кисара. «Гравитационная болезнь, фактически, это не болезнь, а множество микротравм, получаемых при резких маневрах, при слишком быстром старте с планеты и так далее. Планета оказалась пригодная для жизни», — продолжала Иллирийка с совершенно серым лицом. «А потом мы нашли эту пирамиду». Девушка закашлялась, надсадно, с хрипами. «Я не знаю, что случилось», — продолжила она. «Остальные просто пропали. Они полетели к кораблю, который мы обнаружили возле той пирамиды. Не в первый раз, мы уже сняли с него реактор. Если бы не это, я бы даже с планеты взлететь не смогла». А Иллирийка на этом закончила свой рассказ. Она развернулась к капсуле, подошла к выдвинувшемуся ложу и буквально упала на него. Ложе заехало в капсулу. «Что же», — негромко произнес Буч, когда видеоряд завершился. «По всей видимости, придется извлекать». Глава 8. Иллирийский десантный дарьер Севинар. Настроение у Рубеллы было, ну, не то чтобы прямо превосходное, но довольное и деловое. После суток изучения состояния корабля, рагуновцы вынесли вердикт, что дарьер ремонта пригоден. Да, покупка даже бэушного реактора — трата существенная, и после этого бывшие сокрумовцы попадали на серьезный кредит, но рагун — это не карпы. Вряд ли они будут кидать их в какую-нибудь задницу, хотя бы просто корабль пожалеют. Да и если должников попросту прихлопнут, это какой-то совсем тупой бизнес. Деньги-то в этом случае кто вернет? Так что будущее бывших сокрумовцев начало просветляться. Тем более, что рагун оказался каким-то сборищем уникумов. Так что их слава удачливых сволочей базировалась на серьезном фундаменте личных знаний членов команды. И сейчас Рубелла наблюдала за тем, как Кисара и Денис что-то колдуют возле капсулы. «Кисара, тут два варианта», — произнес Денис, который залез под капсулу. «Ну, по крайней мере, насколько я понял, питание тут идет через блок батарей. В теории, если мы отрубим питание, то капсула должна работать дальше от батарей». Парень, кряхтя, вылез их под капсулу и сел прямо на пол возле нее. «Единственный вопрос в том, будут ли они держать», — добавил он. «Не хотелось бы так обгадиться из-за банальной неисправности. Предлагаю разукомплектовать одну из капсул, проверить батареи и потом подключить их на всякий случай параллельно, чтобы точно питание не потерять». «Кисара, а это прям необходимо тащить капсулу на Каусаку? Если ты владеешь воскрешением, то нет», — хмыкнула японка. «У девочки будет максимум 4-5 минут, чтобы переместить ее в мою капсулу. И чем меньше будет это время, тем больше у нее будет шансов». Рубелла здесь, вообще-то, ждала Бутча. Тот захотел лично проверить работу этих двух. И судя по тому, что босс Рагуна направился к выходу, все было в порядке. «Понятно», — кивнул Денис. Он снова полез под капсулу. Хантинг же вышла из рубки вслед за Бутчем, и они двинули по центральному проходу, стены которого были украшены узорами. «И они ее вытащат?» — спросила Хантинг. «Если они не смогут», — уверенно пробасил мужчина, — «то вряд ли кто-то еще сможет». Рубелла хмыкнула на этот слегка самоуверенный ответ. Точнее, Буч не сомневался в квалификации своих людей и очень высоко оценивал их компетенции. «Значит, вытаскиваем девчонку из капсулы и сваливаем отсюда?» — спросила Хантинг. «Каусаку потянет такой прыжок, если бы не тянул, Руби, Ралли бы это не предлагал», — ответил мужчина. «Поэтому надо все реакторы отрубить, чтобы они не мешали при прыжке. Если честно, не хочется этим забивать голову», — произнесла Хантинг со вздохом. «Но надо. Если ты не хочешь, то можно подыскать не только членов команды, но и капитана», — сказал Буч. «А ты будешь просто начальником». «Не, хватит уже, набегалась я со стволами», — поморщилась Рубелла. «Надо менять образ жизни. Совсем не обязательно лично-то бегать», — иронично заметил Буч. «А опыт капитана, поверь, вещь довольно специфическая. Капитан корабля всегда может найти нормальный найм», — ответила Хантинг. «А вот отряд наемников всегда рискует. Но если это отряд с собственным кораблем, то это совсем другой разговор и другие деньги». «Нет, Буч, я должна знать изнутри. Потом может и найм у капитана, но я должна понимать, что именно надо контролировать». Одна из световых панелей впереди помаргивала. Мужчина и женщина шли по коридору, и звуки их шагов были непривычно громкими. Системы корабля, которые обычно давали жилой звуковой фон, еще толком не работали. Буч и Хантинг не стали использовать лифт, чтобы спуститься на нижний уровень. Один из лифтов был точно нерабочим, он не открывался даже и пока это было не первостепенно. А второй, по словам Ралли, имел неисправность излучателей, но пока было, опять же, не до ремонта, так что пользовались банальными аварийными колодцами. «Так что, ты думаешь оставить эти акри?» – спросила Руби, когда они слезли на нижний уровень. Акри – название малых летательных аппаратов в империи Тибрид, оттуда и перекочевало в лексикон землян. И да, такое же название гоночного флайера совсем не случайность. «Продавать их смысла особо нет», – ответил Буч. «Выручим немного. Они уже довольно сильно устарели. А если модернизировать, то зачем продавать? Пока просто отложим их, и когда финансы позволят, то займемся». «Отложим?» – слегка удивилась Хантинг. «Буч, а ты на Эйрин какого размера ангар арендовал?» «Места хватит», – спокойно ответил Буч. «Я еще на рано проусвоил, что места много не бывает, но перед этим придется вложить немало сил, чтобы привести все в порядок. И не арендовал, Руби, а купил. По случаю, даже можно сказать, вступил в наследство. Я так и вижу, как ты получаешь сообщение от дедушки», — насмешливо фыркнула Хантинг. «Наследничек, на, ничего, кстати, противозаконного, Руби», — наставительно произнес Буч, подняв указательный палец. «Просто нужно вовремя отдавать долги». На нижнем уровне, где располагались кубрики десантного наряда и ангары для техники, коридор был значительно уже и насквозь утилитарным, то есть по стенам и потолку шли кабельные каналы, трубы, а под ногами не пластиковое покрытие, а решетки. «Под ними здесь проложены силовые кабеля. Все-таки тут что-то не то», — заговорила Хантинг. «Ладно, как это Иллири сказала, погибли те, кто был не в рубке. Они их в космос похоронили, допустим. Но оружие-то десанта где? Почему арсеналы почти пустые?» Эти вопросы Руби уже не раз озвучила, в разных вариациях. Как говорится, жаба ее слегка душила. «Поэтому и надо эту девчонку вытащить, Руби», — успокаивающим тоном произнес Буч. «Ладно, а оружие, личные вещи где?» — хмурилась Хантинг. «Кубрики пустые. Они что, в коридорах сидели?» «Вполне возможно, Руби, шторы виправа и десантного наряда просто не было», — ответил Буч. «Так что эта загадка может иметь совсем банальный ответ». Они прошли отсек кубриков и подошли к грузовому слоту, точнее, ангарам для техники, но его вполне можно применить и как чисто грузовое пространство. Поэтому, собственно, этот корабль и глянулся рагуновцам. Десантные корабли, даже списанные, всегда стоят дороже, чем даже военные транспорты. Именно из-за того, что при помощи такого аппарата можно решать очень широкий спектр задач, а военное прошлое дает повышенную надежность. Разумеется, можно и обычный транспорт модернизировать до такого же уровня, но это будет стоить чуть не как постройка нового корабля. Военные корабли изначально проектируют в расчете на самые тяжелые условия эксплуатации. То есть, например, тот же набор корпуса имеет ту надежность, которая будет одновременно достаточной, но не чрезмерной. Ценится именно этот баланс надежности, простоты и одновременно высокой технологичности. Те решения, которые применяются в военных кораблях, в гражданские суда перетекают весьма небыстро. В первую очередь потому, что судостроительным корпорациям невыгодно делать что-то новое, если покупают старые. Возле дверей в ангар Хантинг и Буч задействовали пустотники. Собственно, для этого они в них и облачились. В ангарах никак не могли найти утечку. «Ралли, готовы?» — произнес Буч. «Открывай тамбур». «Буч, подождите 5 минут», — ответил Альф. «Что такое?» — поинтересовался Буч. «Да дверь в тамбур заклинила», — ответил Ралли. «Сейчас Стивен над ней поработает». «Привод замерз, что ли?» — спросил босс Рагун. «Похоже на то», — ответил Альф. «Сейчас Стив погреет его. Ждем, коротко ответил Буч. Они с Хантинг немного постояли молча. «Слушай, Буч», — заговорила женщина, — «а Кисара и вправду настолько крута, Хаем, если тебе хватит денег, то может и голову обратно приделать», — спокойно ответил Буч. «Да ладно», — удивилась Рубелла и посмотрела на Буча. «Ты серьезно?» — в ответ в динамике ее гарнитуры раздалось хмыканье мужчины. «Кроме шуток, Буч», — напряженно сказала Хантинг, — «уровень действительно такой?» В этот момент дверь в тамбур открылась. Буч пошел вперед, Рубелла за ним. «Лисицу знаешь?» — произнес мужчина. Кисара вытащила ее после того, как ту пополам перерезала. «То есть пополам?» — обалдела произнесла Рубелла. «Натурально», — ответил Буч, — «чуть выше бедер. Не прям отрезала, конечно. Гермошторой придавила, а потом еще и пустотные ожоги. Гермоштора — аварийная герметизация большого проема. Тяжелая железная дверь, которая работает по принципу крепостной решетки. То есть при активации она под собственным весом обрушивается вниз, перекрывая проход. Кстати, прочные двери в рубках военных кораблей работают по тому же принципу». Хантинг передернула, когда она представила, что может случиться при этом с человеком. «Понятно», — уважительно произнесла женщина. «Вопросов больше нет». Открылась дверь в ангар, и Буч с Хантинг увидели Стивена, возле которого стоял ремонтный дрон, а рядом с дверью к стене был прислонен снятый кожух дверного привода. «Менять придется», — произнес Тиль. «Уже третий раз греем. Все равно клинит. Акриллер и Альва всегда отличались от машин Тибрита и Шин. Последние предпочитали, во-первых, четко разделять технику на чисто космическую и ту, которая может действовать в атмосферах планет. Остроухие делали пилотируемые акри универсальными, а для компенсации меньшей численности авиации в боях вне атмосфер, дополняли авиазвенья дронами сопровождения. Иллири и Альвы вообще сильно не любили терять пилотов. В ангаре Савинара стояли иллирийские стыхины, очень распространенная авиатехника, которая еще недавно стояла на вооружении иллирийского флота, а кое-где, в подразделениях, на не сильно важных точках, имеется до сих пор. И, разумеется, стыхины можно встретить у представителей опасных бизнесов. Вытянутый корпус, шестигранник, длиной почти 20 метров, длина неровная потому, что, естественно, у Иллири своя система длины прочего. Впереди он имеет конус, там стоит радар, дальше бронированная кабина, она же спасательная капсула, которая отстреливается от акри при катапультировании, имеет собственные маломощные двигатели. За пилотской капсулой корпус немного раздается по бокам и сверху. Там стоят все основные системы акри. В самой середине, окруженной остальной машинерией, сигара топливного бака. Под ним находится основное оружие стыхина, две плазменных пушки, дула которых торчат из прилива корпуса. Над баком установлен реактор, а над ним, на корпусе, две полусферы, расположенные по диагонали, со спаренными зенитными автоматами в каждой. За баком, в торце, четыре двигателя. Перед баком, то есть сразу за пилотской капсулой, револьверный ракетный механизм. Так как этот акри космоатмосферный, то у него имеются аэродинамические плоскости. Короткие треугольные крылья, с толстым основанием и с изменяемой геометрией. Один акри стоял раскрытый, его сейчас осматривали. Все люка, лючки были открыты, также были сняты те элементы обшивки, которые можно было легко демонтировать. Занимались этим всем Стивен, Норман и Алекс, под чутким руководством Ралли, и на всех были надеты пустотники. «Подвески пустые», — стал докладывать Норман, когда начальство подошло к аппарату. «Топлива тоже нет», — второй мельком глянули, тоже пусто. «Но зато это совершенно новые аппараты, даже заводские наклейки есть. Самое интересное в том», — это заговорил по связи Ралли, «что эти машины предназначены не для Иллири. Управление модернизировано под людей». «Интересно», — произнес Буч, дойдя до люка снизу, акри стоял на колесных стойках, конечно. Поднявшись по штатной лесенке в кабину, мужчина, стоя в люке в задней части кабины, огляделся. Действительно, стояло обычное пилотское кресло, обычное для малых летательных аппаратов людей, то есть без иллирийского нейроинтерфейса. «Очень любопытно, куда это такие акри везли», — произнес Буч. «Похоже, вот он и ответ, Руби. Почему нет десанта?» «Возможно», — откликнулась женщина и, вздохнув, добавила, «и жаль, когда все идет очень хорошо», — произнес Буч, — «это тоже нехорошо, лучше, когда все нюансы сразу вылезают, согласись, новые переоборудованные стыхины, это тоже весьма приятный бонус, а боезапас», — слегка кисло заметила Хантинг, — «его ж придется покупать, вот я и говорю, хорошо, Когда все нюансы сразу видно, Буч спустился обратно и, встав на пол, и спросил по связи: «Ралли, а ведь один акри можно в каусаку запихнуть, хм, подожди», задумчиво произнес Альф. «Так-так, ну, в принципе, влезет, только выпускать по очереди придется, и ставить прямо на пол, не на стойке». «А зачем нам акри? Одно дельце наклевывается», ответил Буч. «Там бы такой аппарат здорово пригодился». «Ну, если надо, то запихнем», ответил Ралли. Рубелла на это слегка хмыкнула. Похоже, Рагун опять собирается кого-то неприятно удивить. Когда прилетает обыкновенный ганшип и внезапно оказывается малым авианосителем, это может быть весьма неприятно, смертельно неприятно, а самое главное, финансово неприятно. Как говорит Буч, вы в первую очередь бизнес, а уже потом стрельба. «Собираем обратно?» – спросил в этот момент Норман, кивая на акри. «Да, собирайте и проверьте закрепление, на всякий случай», – ответил Буч. «Будет неприятно, если мы потеряем деньги на ровном месте». Вот оно, это может показаться слишком циничным подходом, но он Рубелле нравился. Все здесь собрались для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому Буч привлек их. Поэтому же собрал команду профи. Экономя, деньги не заработать. Одному тоже, точнее можно, но какие-то копейки. Хорошо оплачиваются серьезные дела, а они делаются серьезными людьми. Вместо блока батарей Ралли предложил использовать генератор. И Денису в этот момент сделалось немного досадно, как он сам не допер до такой простой идеи. Видимо, жизнь в условиях постоянной экономии и использования того, что оказалось под рукой, сказывается. Фил приволок на платформе тот самый генератор. Кабеля подцепили при помощи замозажимающихся клещей, которые прокалывали изоляцию, и потом обеспечивался надежный контакт с проводником. На этой же платформе предполагалось переместить капсулу на каусаку. Или в темпе транспортировать девчонку, если все пойдет плохо. Капсулу открутили от пола, подставили под нее домкраты, те же излучатели силового поля. Уже говорилось, что поле – основа современной цивилизации. «Ну, погнали?» – спросил Денис, лежа под капсулой. Генератор негромко гудел турбиной. В нем, в качестве топлива, опять же использовался тот же газ, что и для двигателей кораблей. Конструкция генератора вообще простая, как топор. Сопло, через которое разогретый газ – не плазма, а просто горячий газ, который расширяется при нагреве, вырываясь, давит на лопатки турбинки. А дальше вообще все предельно ясно. Ротор, статор, ничего необычного. Денис померил напряжение. Все было в порядке, искра есть. Он выдохнул и взялся на коннектор питающего кабеля. Поворот до упора и вытаскиваем коннектор из гнезда капсулы. Переход на питание от батареи, тут же сообщил Фил. Все нормально. Денис вылез из-под капсулы. Фил подал напряжение на домкраты, а Денис внимательно смотрел, чтобы все было в порядке. Когда капсула поднялась на метр от пола, Фил загнал под нее платформу, на ней же и генератор стоял, управляя ей с пульта. Когда капсула опустилась на платформу, то внутри нее загудел ее собственный генератор. Ну да, вес не маленький, почти на пределе грузоподъемности. Каусаку, конечно, переместился к штатному стыковочному узлу. Поэтому они прошли по главному коридору до тамбура. По пути почти не разговаривали, только обменивались предупреждениями. На каусаку их встречал сам главный админ и заглянул в капсулу. «Совсем молодая», – задумчиво произнес Альф. «Похоже, команда или ее часть была ее семьей. Надеюсь, мы сможем это спросить у нее самой», – ответил Фил. В коридоре каусаку они пошли медленнее. Капсула была здоровой, еле с ней развернулись, когда выходили из тамбура и поворачивали в проход. Ну, а в сам мед, отсек, конечно, капсулу было не протащить. Поэтому Фил опустил платформу возле двери на пол. Кисара тут же прошла в свои владения, готовить оборудование. «Что, сейчас открываем и хватаем девчонку?» – спросил Денис. «Я тебе ухвачу». К мед, отсеку подошла Рэйви. «Узкоглазых лапать будешь. О, а ты, типа, санитар, типа?» – усмехнулся Денис. «Тогда где униформа, чё?» Рыкнула Рэйви. «Ну, как же, короткий белый халатик на голое тело», усмехнулся парень. «Тьфу, на, это что за фетиши?» Поморщилась Рэйви. «Это твои или Шень так развлекается?» «Хочу заметить», глубокомысленно произнес в этот момент Фил. «Это не фетиш, а устоявшийся и, безусловно, соблазнительный образ». «Да-да», с подозрением сощурилась Рэйви. «Ты что ли тут салаг просвещаешь? Вот это ты меня сейчас обидела», притворно насупился Денис. «Меня не надо просвещать в таких вопросах. Я уже взрослый и самостоятельный. Извращенец», — закончила за него Рэйви. Вышла Кисара, смерила беседующих суровым взглядом. «Рэйви, тут встань», — произнесла она. «Значит так, как ложе выйдет, хватаешься у изголовья, Денис — у изножья. Тащим только по моей команде». «Ясно, так точно, товарищ военврач», — ответил Денис по-русски. «В смысле, стою у ног. Как выйдет, хватаю и жду команды». Рэйви просто кивнула. Кисара вздохнула, поиграла желваками. «Если даже очнется, не обращаем внимания», — произнесла она. «Фил, начинаем». Японец кивнул и подошел к сенсорной пластине управления. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом раздался мелодичный высокий сигнал, и зазвучал равномерный и не очень приятный писк. Затем шипение. «Так, выезжает», — предупредила Кисара. У капсулы открылся в торце, со стороны ног Иллирийки, овальный люк, и с легким скрипом наружу выехала ложа с девчонкой. К ней тут же подошла Кисара, беглый осмотр. «Все, несем», — сухо приказала Кисара и пошла в мед, отсек. Денис взялся за специальные скобы в углублениях по бокам ложа. Конечно, до этого они потренировались на другой капсуле. Парень вытащил ложе до конца и с другой стороны схватилась Рэйви. Фил тут же отогнал от дверей платформу с капсулой, и Рэйви с Денисом спокойно прошли в дверь мед, отсека. Тащить было нетрудно, веса было немного. Возле капсулы их уже ждала Кисара, с лазерным резаком в руке. Этим самым резаком она ловко разрезала одежду девчонки и сняла получившийся верх. На Иллирийке было что-то вроде цельного комбинезона темно-зеленого цвета. Далее, подошедшие Фил и Кисара переложили обнаженную девчонку в рек, капсулу. Та часть одежды, которая была снизу, осталась на ложе. Капсула закрылась, и Кисара тут же отошла к пульту. А Денис с Рэйви вышли с ложем из мед, отсека. Перед этим Фил успел забрать с него половинки одежды Иллирийки. «Ну что?» – поглазел на Иллирийку. Хитро усмехнулась Рэйви, когда они вставили ложе обратно в капсулу. «Слушай, Рэйви», — язвительно ответил Денис, — «ты что-то совсем меня опустить хочешь? Я вообще-то под детям не ходок». «Да-да-да», — усмехнулась Рэйви, а сам прям уставился. «На ужин будет разведенный суп», — спокойно произнес Денис. «Эй, слышь, что, уже пошутить нельзя?» Тут же встревожилась девушка. «Рэйви, знаешь, мне кажется, что за жратву ты можешь геноцид устроить», — хмыкнул Денис. «Только за очень хорошую», — ответила Рэйви. «Пошли, не-не-не, никуда я с тобой не пойду», – замотал отрицательно головой Денис. «Отношения внутри коллектива ведут к падению дисциплины». Секундная пауза. «Чё сказал?» – угрожающе произнесла Рэйви. «А что, уже и пошутить нельзя?» – иронично ответил Денис. «В тамбуре шутить будешь, на», – рявкнула девушка. «Жрать иди готовь», – уже желудок к позвоночнику прилип. Вечерний прием пищи, сиречь ужин, стал чем-то типа планерки после трудового дня. Реально, уставали сильно, поэтому обсуждали итоги дня за едой, а потом большая часть команды шла спать. Оставалось только руководство, ну ему положено болеть за дело. «Буч, мля, стоило только из-за жратвы к вам вербоваться». Сыто отдуваясь, Руби откинулась на спинку дивана и похлопала себя по животу. «Я в жизни не ела так долго всякую вкусноту». «Рэйви, а тебе понравилось?» – иронично спросил Денис, который стоял за стойкой. «Да заебись, заебись, молодец». Как всегда, набив желудок, девушка пребывала в благодушном настроении. Использовали для еды керамическую, а не пластиковую посуду. Денис еще нарано прозакупился через Шень. Это может только показаться, что не важно, с какой посуды есть. Если не важно с какой посуды, то не сильно важно и что кушать. А вот подчеркнуть антуражем поданное блюдо из натуральных продуктов весьма важная часть. Недаром на военных кораблях, земных, была такая традиция. Это своего рода ритуал, который делает из обычного ужина небольшой праздник желудка. То есть создает специфическую атмосферу, которая подчеркивает вкус блюд. Ну, или нивелирует не сильно хорошие качества жратвы. «Ну, что?» – заговорила Хантинг. «Как там девчонка?» «Кисара еще не говорила, острый момент пройден», — ответил Буч. «Но Кисаре нужно еще 5-6 часов, чтобы ее полностью стабилизировать». «Это хорошо», — с удовлетворением отметила Руби. «Значит, сейчас подушку подавим и вперед. Пойдем сразу на Эйвин, сначала придется показать Дерриера иллирийцам», — ответил Буч. «Ну и девчонку сдать, а они у нас стыхины не того», — нахмурилась Хантинг. «Вот для этого мы и встречаемся с иллирийцами на станции Альвов», — ответил Буч. Хантинг осклабилась. «Ну, да, разумно», — усмехнулась женщина. «А львы нас потом сами не прижмут, а посредниками в этом выступают энтарики», — заметил Буч. «Какие у вас обширные связи», — рассмеялась Хантинг. «Ну, это не связи, а система взаимовыгодного сотрудничества», — ответил босс Рагун. «Кстати, потом мы возьмем у энтарийцев груз Дейвин, чтобы не лететь порожними». «Да, Буч», — протянула чуть удивленно Хантинг. «Если у меня вдруг крыша протечет, напомни мне, что не надо с вами ссориться». «Ну, мы в друзья не набиваемся», — ответил Буч. «Отношения на почве выгоды куда как продуктивнее, а система штрафов в договоре куда лучше заверений в любви», — добавил Денис, разливающий чай по кружкам. «Настоящий чай, сегодня зеленый. И да, опять привет из солнечного Китая. Вы тут кружок юных бизнесменов организовали», — усмехнулась на это Хантинг. «Ну, Денис уже состоявшийся предприниматель», — благодушно пробасил Буч. «Как вы могли заметить, его отдел в нашей фирме выполняет широкий спектр работы и выполняет качественно. Спасибо, Денис». Буч принял от парня кружку, тоже не пластиковую, с чаем. «Пф, лизун», — язвительно заметила Рэйви и уже сама взяла кружку. «Ладно, тонко чувствующий момент. Благодарю вас, госпожа, за высокую оценку моего вклада в общее дело», — иронично ответил Денис. «А вот язык бы тебе немного подрезать», — ядовито заметил Рэйви. «Шень будет резко против», — усмехнулся парень. «ТЦ, горячо», — цокнул Рэйви, попробовав напиток, и ответила Денису. «Извращенец, на». Дверь в кают-компанию открылась, запуская Ралли, и тот тут же втянул носом воздух. «А мне чаю», — воскликнул Альф. Денис сделал жест в сторону стойки. Ралли, с выражением хищника на лице, тут же двинул в указанную сторону. «Ном деди Еу, я не пил настоящего чая, давно», — произнес Курт и сделал крошечный глоток. «О, тант миеукс, мерци». Денис же, раздав чай, подошел к стойке и взял две большие плоские тарелки. На них лежали пирожные, коричневого цвета. «И чё это?» — с сомнением спросил Рэйви, когда Денис поставил тарелки на стол. «Рэйви, я не заставляю никого есть», — насмешливо ответил парень. «О, а я знаю, кажется», — произнес Стивен, наморщив лоб в стремлении вспомнить. «Как это? Не помню, как называется». «Пирожная картошка», — произнес Денис. «Немного не тот рецепт, который надо, но по вкусу близко. Если я засяду в сортире», — с угрозой произнесла Рэйви, наклоняясь за пирожным, — «будешь стоять под дверью и развлекать меня. А мне казалось, там есть чем заняться, разве нет?» — усмехнулся Денис. «Пошути тут мне», — ткнула пирожным в сторону парня девушка. «Похоже, мы за время этого дела перепробуем всю кухню какого-нибудь невъебенно крутого ресторана», — хмыкнула Хантинг. «И ни одного», — заметил Денис с улыбкой. «В ресторане строгий набор блюд, а я делаю то, что мне хочется». На некоторое время разговор поутих, пока присутствующие наслаждались и смаковали. Денис пока собрал тарелки с приборами, загрузил их в очиститель. «Команду будем набирать на Эйвин», — заговорила, наконец, Хантинг.